Глава 5. Магический источник. Сегодня увидел парня с надписью на футболке «Бог плюс истина равно жизнь». Надеюсь, он понимает, что из этого следует, что истина равно жизнь минус Бог, а Бог равно жизнь минус истина. Учите математику. Чем глубже мы заходили в пещеры, тем разнообразнее становилась флора и фауна. Я предполагал, что при отсутствии солнечного света все живое должно замирать, но здесь, на глубине, нашлось свое светило – магический источник. Поначалу меня несколько удивляло, почему в таком благодатном месте ни один маг не построил цитадель или хотя бы башню, но быстро понял, в чем дело. Каменные стены пещеры отлично экранировали, и вся сила отражалась вовнутрь. Возможно, если выбрать подходящее место и прокопать сюда с поверхности, удастся создать что-нибудь наподобие колодца силы, но географическое расположение, в том числе удаленность от крупных населенных пунктов и то, что у этой земли уже есть хозяин, наверняка останавливало желающих. Собственника же вполне устраивало нынешнее положение дел. С каждым шагом магический фон повышался, порождая все новые причудливые формы жизни. Водоросли всех расцветок в обилии росли на дне и стенах пещер. Многие из них фосфорицировали, давая бледный свет синих и зеленых оттенков. Его почти не хватало для освещения, но я дополнительно подсвечивал своей магией, так что можно было сполна налюбоваться местными красотами. Раки, рыбы, моллюски. Разнообразие жизни в этих пещерах могло бы порадовать любого ихтиолога или дайвера. Но вот меня, несмотря на красоту и экзотичность, она раздражала. Не зря Милли и староста Жемчужного так плохо отзывались об этих подземельях. По непонятным причинам почти все их обитатели были ядовиты. Я даже затрудняюсь описать все многообразие тварей, не используя множество раз слово «яд». Мелкие ядовитые рачки, сотни видов ярких рыбок, из которых примерно половина обладала ядовитыми шипами на плавниках и теле, а вторая впрыскивала яд во время укуса. Конечно же, ядовитые пауки и медузы, и даже ядовитые водоросли и мох на стенах, а десятки видов разных змей я вообще молчу. И пусть лишь несколько видов были реально смертельны для человека, приятного все же мало. В этих подводных пещерах буквально все источало отраву, что, однако, не мешало круговороту жизни. Все ели друг друга и были счастливы. Да и хрен бы с ними, но местные обитатели чувствовали внутри меня силу, и их тянуло ко мне как магнитом. И ладно бы просто плавали рядом, но им обязательно хотелось отщипнуть от меня кусочек. Моя экипировка пусть и не была приспособлена к подобным экстремальным условиям, но отлично защищала ноги, а вот живот и поясница уже все покрылись мелкими точками от укусов. Стоило очередной твари тяпнуть меня, как она всплывала кверху брюхом, но это не останавливало поток желающих. Трупы рачков, рыбок и прочей живности могли показать мой путь по пещере. Для меня не стало открытием, что моя кровь, словно напалм, продолжала гореть даже в воде, но, к сожалению, это не помогало. Сперва я надеялся, что пламя отобьет у твари аппетит, но так не случилось. Местные обитатели просто не знали, что такое огонь, и их неудержимо тянуло ко мне. Я даже пробовал заливать поверхность воды двойным потоком огня, но и это почти не дало результата. Таким образом, мне удалось уничтожить только паукообразных тварей, которые, подобно водомеркам, скользили по поверхности воды. Пламя не проникало на глубину, а вскипятить море будет пробовать только полный дурак. Я оказался идеальным танком для этой ситуации. Справлялся лучше, чем закованный в латы рыцарь. Доспех не скафандр, в нем есть щели, и плавать в нем весьма некомфортно. Если честно, сейчас мне особенно не хватало одного острого на язык любителя фехтования. Его железная кожа пришлась бы как нельзя кстати. Каждый шаг доставлял неприятные ощущения, но я, стиснув зубы и матерясь, продолжал идти вперед. Да, мне это давалось нелегко. Пусть яд на меня не действовал, но твари так накусали кожу, что она отчаянно зудела и горела кровь из мелких ранок. Но жизнь любит равновесие, и если в каждой бочке меда есть своя ложка дегтя, то и в бочке дегтя можно найти мед. Насевшие на меня твари и думать забыли о моих спутниках, разве что сидевший на шее Самата альбинос немного привлекал их внимание, но в основном же они полностью сконцентрировались на мне. Как бы ни было больно, я продолжал брести вперед, руководствуясь подсказками Мили и собственным чутьем на магию. Постоянно растущий магический фон увеличивал количество живности вокруг, а раковины-жемчужницы стали попадаться через каждые 10 шагов. В половине из них жемчуг еще не дозрел, но и оставшихся вполне хватало, чтобы окупить любые трудности и существенно пополнить мой бюджет. Слова ныряльщицы и старосты жемчужного о ценности жемчуга не стерлись из моей памяти, и находки примирили меня с необходимостью терпеть неудобства. Держа руки на поверхности воды, я как бы ощупывал ее, стараясь уловить малейшие колебания магии. На общем фоне жемчужины вибрировали быстрее, и от них как будто исходило мягкое тепло. Иногда сбивали с толку налетавшие вихри силы, которые шли от самого источника и, отражаясь от стен пещеры, долетали до нас, но в целом успех был налицо. Кроме тех двух жемчужин, что заплатила мне Милли за поиски дочки и найденной у мурлоков, мне удалось добыть еще 8. 11 – отличное число, но 20 или 30 мне нравится еще больше. И хотя поиски жемчужин несколько замедляли, мы, тщательно исследуя пещеры одну за другой, продвигались вперед. Путь ведьмы, как и мой, тоже можно было увидеть. Трупы тварей свидетельствовали о том, что она проходила этой дорогой. Я не эксперт в темной магии, но оказалось, что определить ее наличие удивительно просто. Убитые ведьмой животные растекались зловонной жижей. От их останков так тянуло гнилью и смертью, что даже местные обитатели брезговали подобным блюдом. Самое интересное, что магией пропитывались даже уцелевшие кости. В местах основного удара они превращались в кисель, но по краям костная ткань чернела и напитывалась силой. Кость, насколько я знаю, являлась отличным природным абсорбентом магической силы, но этого знания мне не хватало, чтобы понять суть явления. Хотя у меня было несколько версий. Либо сами заклинания тьмы обладали таким побочным эффектом, либо все дело в природном фоне местных пещер, либо и то, и другое вместе. Ради эксперимента я даже отломил 3 кусочка кости, один из пораженной области и 2 чистых, при этом один из чистых напитал своей силой. Когда выберусь отсюда, попробую сравнить концентрацию магии. Моя дотошность и внимательность постепенно окупились, и в одной из пещер я обнаружил сюрприз в виде мертвого животного, то ли чешуйчатого волка со спинным плавником и перепонками на лапах, то ли какой-то разновидности морского варана, вырастившего длинные лапы для быстрого бега по суше. «Это Горти», — авторитетно сказала Милли. «Я как-то убила сразу 2. Тело было повреждено черной магией, но в пасти монстра я обнаружил ценную находку – обломок артефакта. 10-сантиметровый кусок черного дерева был пропитан темной злой силой и содержал непонятные обрывки магического плетения, а кроме того, по утверждениям ныряльщицы, скорее всего являлся фрагментом клюки старухи, что еще раз подтверждало, что мы двигались в верном направлении. В одной из пещер мы наткнулись на зацепившийся за острый коралл клочок синей ткани со следами крови, и Милли буквально сошла с ума. Она опознала в этом клочке домашнее платье дочки и рванула вперед, наплевав на опасности. Мне пришлось вырывать ее из цепких веток какого-то куста. Милли вся изранилась, царапины казались несерьезными, но растение, как и все вокруг, явно содержало яд. Хорошо, что не смертельный. Вот только Милли даже не заметила царапин и продолжала подгонять наш отряд, пока в один момент просто не отключилась, упав в обморок. Ныряльщица никак не реагировала на пощечины. Пришлось повозиться, чтобы привести ее в чувство. Она не была магом, и я не мог поделиться с ней силой, как это делал с гоблином, но всегда есть обходной путь. Я безо всякого стеснения положил руки между грудей Милли, чуть сместил ладонь влево, чтобы она оказалась прямо на сердце, и выплеснул небольшое количество сырой силы. Сердце Милли тут же застучало ровнее, она болезненно вскрикнула и дернулась. Моя ладонь отпечаталась несильным ожогом на смуглой коже ныряльщицы. «Уж извините, лечу как могу». Едва переведя дух, она снова попыталась тащить нас вперед, но в этот раз я воспротивился. Честно говоря, я понимал ее, но мириться с неразумным поведением не стал. Мало того, что я на бегу просто не успевал искать жемчуг, так еще была опасность сбиться со следа старухи. Спешка хороша при ловле блох, в нашем же случае более целесообразно медленно продвигаться вперед, попутно очищая местные закрома. Прошло уже больше недели с пропажи Овилли и старухи, так что пару часов точно ничего не решат. Вот только как это объяснить матери? После легкой выволочки Милли все же собралась, вняла голосу разума и перестала дурить. Но за ошибки всегда приходится платить. Отравление не прошло бесследно, ее слегка покачивало. Следы ведьмы продолжали вести нас вглубь пещер, и морально я уже был готов к тому, что придется топать до самого источника. Но не просто же так ее потянуло в этом богом забытое место. Старуха явно двигалась к источнику кратчайшей дорогой. Ее, так же как и меня, сейчас вело вперед чутье одаренного. Мы уже забрались довольно далеко, когда Милли неожиданно схватила меня за плечо. «Смотри!» На мое удивление, именно она, а не телепат, который в нашей группе должен был отвечать за поиск и обнаружение, первой среагировала на опасность. Похоже, полученная от судьбы оплеуха действительно пошла ей на пользу. Ныряльщица показывала пальцем на неспешно дрейфующее в нашу сторону сучковатое бревно, и мне потребовалась целая секунда, чтобы осознать простую истину. Какое к демонам может быть бревно в подводных пещерах? Огромный, не меньше 20 метров в длину, крокодилоподобный монстр медленно двигался в нашу сторону. В неестественном свете люминесцентных растений и моего факела его кожа отливала густой, почти черной зеленью. Затянутые ложным веком глаза почти не бликовали. Дикая магия серьезно поработала над рептилией. Ее морда, спина и хвост были покрыты шипованной костяной броней, а тварь еле уловимо тянула магией. Но при этом гад так удачно прикидывался ветошью, что даже ушастый телепат не смог засечь его приближение. Легким, почти неуловимым движением хвоста монстр плавно направил свою огромную тушу ближе к нам. «Не бегите, отступаем спокойно!» Взяла на себя командование ныряльщица, и я даже не подумал спорить. Она лучше разбирается в повадках местной фауны. Мы сменили курс и стали уходить в сторону, но бревно слегка колыхнуло хвостом и продолжило неторопливое преследование. Когда животное повернулось правым боком, я разглядел три длинных старых шрама, рассекающих шипованную броню. Похоже, Милли тоже заметила это. «Это Густав!» С плохо скрываемым испугом еле слышно прошептала ныряльщица. Ее лицо побледнело, на лбу выступили крупные капли пота. Тварь действительно вызывала страх, но не настолько. «Что это за Густав?» «Это чудовище уже больше 300 лет наводит ужас на все побережье. Он сожрал столько разумных, что нет им числа, и иногда даже нападает на корабли». С дрожью в голосе прошептала Милли самую неприятную новость за сегодняшний день. «Мне не доводилось слышать об этом гаде, но мало ли о чем я не слышал. Если женщине хватило одного взгляда, чтобы опознать чудовище, это о многом говорит». Мало ли, какие истории рассказывают ночами в рыбацких поселках, но я почти уверен, что если тварь так знаменита, то за голову этого монстра назначена немалая награда, осталось ее только добыть. Противник выглядел грозно, но большая его часть находилась в воде, и было тяжело оценить размер. Одно понятно сразу, тварь слишком хорошо защищена. Как же сейчас в отряде не хватает Вергина, его золотой клинок и врожденная магия подошли бы просто идеально. Думаю, он вполне был бы способен пробить брешь в костяной броне монстра, но самоуверенный засранец решил отсидеться в городе. Я старался придумать какой-нибудь вменяемый план, когда Милли снова ухватилась за мое плечо, указывая чуть в сторону от монстра. Там, извиваясь, плыла крупная змея. В гадине было метров 7, но она не выглядела особо грозно. «Поворачиваем», – коротко бросила ныряльщица, и я послушно свернул в сторону. Буквально через пару секунд я понял, в чем заключается ее нехитрый план. Змея спокойно плыла по своим делам, когда ее курс пересекся с древним реликтом. Я даже толком не успел понять, что случилось. Вода под Густавом будто взорвалась. Гигантское тело совершило молниеносный бросок, и полная крупных желтых клыков пасть мгновенно перекусила змею пополам. Это было просто нереально. Теперь я понял, почему Милли так запаниковала при виде этой твари. То, что скрывалось под толщей воды, и правду внушало ужас. Тварь была не просто огромна. Этот хищник был львом среди домашних кошек. Тут уже и я проникся. Монстру явно была не одна сотня лет, если он смог разожраться до таких размеров. Кроме того, его увеличила дикая магия. В нем веса не меньше 2 тонн. Я целиком помещусь у него в пасти, и еще место останется. Да и забронирован он серьезно. Костяные пластины покрывают даже мягкое небо и подбрюшье. Что-то очень сомневаюсь, что смогу пробить подобную защиту. В общем, мне моментально расхотелось охотиться на эту тварь, даже за очень большие деньги. «Уходим, уходим», – испуганно шептала Милли, поторапливая меня. Поднятая гигантом волна докатилась до нас и плавно толкнула в спину, ускоряя бегство. Вот только далеко уйти нам не удалось. Древней рептилии потребовалось всего 30 минут, чтобы заглотить огромную змею, и она продолжила преследование. «Медленно, медленно», – шептала мне на ухо ныряльщица. Не торопясь, ну и не давая рептилии опасно приблизиться, наш отряд продолжал отступать. Средний уровень воды в этих пещерах находился где-то на уровне пояса, но иногда встречались отмели, иногда глубокие места, где приходилось двигаться вплавь. Когда дно резко пошло вверх, я заметил, что плывущий следом хищник стал нервничать и слегка ускорился. «Милли, он набрал скорость», – поделился я наблюдением с ныряльщицей. «Демоны и соль», – не повышая голоса, отчаянно выругалась Милли и пояснила. «Он слишком большой, уже корябает брюхом дно. Аккуратно отступаем». Мы снова сменили курс и стали выходить на глубину. Это успокоило хищника, и он продолжил неторопливое преследование. Ситуация не нравилась мне все больше и больше. Пещера, в которой нам посчастливилось нарваться на этот реликт, не была бесконечной. Рано или поздно рептилия прижмет нас к стене, и тогда схватки будет не избежать. А ведь я знал, что с моей удачей легче утопиться сразу. Пока я перебирал ногами, мысли судорожно бились о стенки черепа в попытке найти выход из сложившейся ситуации. «Демоны, стали пепел, что делать с этой тварью?» В памяти почему-то всплыла картина, как ягуар убивает крокодила точным укусом в затылок. Но ни одному ягуару и в кошмарном сне не приснится этот измененный магией монстр. Даже кирас, в котором 300 граммов живого веса, вряд ли сможет победить это чудовище. И если он нападет, мы точно трупы. Я панически перебирал возможные варианты, но каждый раз мысли заходили в тупик, и страх все плотнее стягивал тугую удавку. Я с надеждой посмотрел на мага разума. Альбинос уже пришел в сознание, но выглядел все еще плохо. Сама туда же приходилось его придерживать за ноги, чтобы тот не свалился с его шеи. Способность лопоухого гоблина шокировать врага уже не раз выручала нас в сложную минуту, но его резерв слишком мал, и всякая мысленная атака заставляет его выкладываться по полной. Даже повышенный магический фон этих пещер не слишком помогал гоблину восстановить силы. Его способности были связаны не только с манной, но и с пранной. А сколько ее может поместиться в этом тощем теле? Пришла запоздалая мысль отдать целебные жемчужины гоблину, но мысль и вправду слишком запоздала. Может быть, полчаса назад это еще имело смысл, но сейчас это только замедлит отряд, и любая заминка спровоцирует рептилию. Телепат быстро перехватил мой взгляд и отрицательно качнул головой. «Его разум как будто покрыт древесной корой. Мне удается за него зацепиться, но я не могу проникнуть внутрь», — уже вслух сообщил Ико. «Мои худшие предположения сбывались. Мы ничего не можем поделать с этим крокодилом. Мы осторожно двигались дальше, боясь делать резкие движения, а монстр медленно плыл за нами, постепенно сокращая дистанцию». «Я уведу его», — неожиданно сказала ныряльщица. Я не мог видеть ее лица, но чувствовал по дрожи в голосе, что это решение далось ей непросто. «Но ты пообещаешь, что найдешь мою девочку?» Мне было стыдно признать, но мозг моментально ухватился за спасительную соломинку. Пожертвовать одним человеком, чтобы спасти остальных – трудное, но необходимое решение. И как удачно сложилось, что это не у меня зародилась такая мысль. Реальной смерти я боялся так, что коленки тряслись. Я не трус, но я боюсь, как боятся все разумные. Я уверен, что если эта тварь сожрет меня, то не смогу воскреснуть. У этого монстра хватит сил, чтобы переварить мое тело без остатка. Он давно перестал быть обычным животным. «Если ты сможешь увести его подальше, то я попробую спрятать тебя», — не вполне уверенно произнес в наступившей тишине гоблин. Слова мага разума подарили мне надежду и заставили собрать волю в кулак. Мне было стыдно за чуть не принятое решение. Неужели я чуть не поддался страху и был готов пожертвовать ныряльщицей? Да, это почти случилось. Но одно дело ввязываться в безнадежную авантюру, и совсем другое иметь хоть какой-нибудь план. «Я пойду», — набравшись мужества, сказал я. «Нет», — хором прошептали Ико и Миля. «В тебе слишком много магии, я не смогу тебя скрыть», — объяснил телепат. «И плаваешь ты как топор», — до сих пор дрожащим голосом попыталась пошутить Милля. Стоит признать, что хоть плавал я действительно хуже ловца жемчуга с многолетним стажем, но аргумент Ико был сильней. «Герих, ты обещаешь?» — повторила вопрос Милля. «Обещаю», — как можно спокойнее ответил я, хоть внутри стоял ком. Хреновый из меня получился командир. Я даже не смог пожелать Милли удачи, лишь кивнул. «Стойте на месте, пока он не погонится за мной. Потом уходите и ни в коем случае не бегите. Медленно. И если не вернусь, скажи Овилле, что белый жемчуг спрятан в нашем доме под камнем за очагом. Держи», — напоследок произнесла Милли. Она протянула мне свой гарпун и энергично пошла в сторону от нашего отряда. Оружие сейчас ей было ни к чему. Отдалившись на 10 метров, она стала специально шлепать руками по воде, привлекая внимание чудовища. На секунду мне показалось, что древняя тварь не поведется на уловку, но записанные где-то в подкорке охотничьи инстинкты заставили реликтового монстра замереть, а затем сменить курс. Легкий толчок хвоста. Он развернул свое громадное тело, нацелившись на Милле. Я с замиранием сердца смотрел, как расстояние между чудовищем и женщиной сокращается, и когда их стало разделять всего 20 метров, Густав атаковал. Его хвост и лапы одновременно толкнули гиганта вперед. Массивное тело метнулось подобно молнии. Огромная пасть раскрылась, обнажая клыки. Скорость атаки монстра была так велика, что я больше не надеялся увидеть ныряльщицу. Но буквально за доли секунды до нападения Милли резко нырнула в сторону. Пасть прошла в считанных сантиметрах. Костяные шипы глубоко распороли ее спину, но Милли удалось уйти от самой страшной первой атаки чудовища. Взметнувшись высоко вверх до самого свода, рептилия с брызгами упала в воду, создавая приливную волну. Милли откинула вбок, и она отчаянно поплыла к выходу из пещеры. Волна докатилась и до нас, но ослабленное расстоянием лишь толкнула в грудь. Утробный рык реликтового чудовища прокатился по пещере, пройдя сквозь мышцы и кости, забираясь в самую душу и сотрясая ее. Я чувствовал в этом инфернальном клокотании изрядную долю магии. Казалось, все тело закостенело от ужаса, и я даже пошатнулся. Прийти в себя меня заставил заваливающийся в воду вместе с телепатом Самат. С огромным трудом я сделал шаг и схватил бывшего разбойника за плечи, удерживая от падения. Его лицо было белым, как мело, в глазах читался животный ужас. На удивление, легче всего сдержал удар враждебной магии Альбинос. Его тренированный разум лишь на мгновение поддался чужой воле, но уже через секунду он восстановил равновесие. Если бы не физическая слабость и истощение, он бы сам смог привести Самата в чувство. Вынужденно повернувшись спиной к гиганту, я не видел его второй бросок, лишь догадался о нем по шуму воды, брызгам и новой волне. Развернувшись, я увидел обутые в сандалии ноги Милли. Она успела нырнуть в тоннель, соединяющий пещеры. Ей удалось. Гигант могучим усилием, невзирая на сопротивление воды, мигом развернул массивное тело и нырнул следом за женщиной. Гоблин коротко вскрикнул и стал заваливаться с шеи бывшего разбойника. Самат даже не сделал попытки ухватить доверенного ему мага разума, так что мне вновь пришлось спасать ушастого. Словив Ико уже у самой воды, я внимательно всмотрелся в его лицо. Жив. Выглядит хреново, лицо бледное, из носа, как в нашу первую встречу, идет кровь. Перенапрягся. Надеюсь, не зря. «За мной!» скомандовал я, перекидывая бесчувственное тело через плечо и ударив замершего Самата в живот. Болезненный удар заставил его прийти в себя, и он как будто во сне побрел за мной. Нам потребовалось не менее получаса, чтобы добраться до относительно безопасного места. Через два подземных зала мы увидели большой остров, окруженный каменными выступами сталагмитов и сталактитов. Возможно, древняя тварь и сможет их сломать, но на это ей потребуется время, так что здесь можно было немного передохнуть. Мы сидели в полумраке, подрагивая от нервного напряжения и вслушивались в темноту. Я не выдержал и зажег крошечный огонек на кончике пальца. Свет мог навести на наш след монстра, но без путеводного огня найти нас в густом полумраке пещер Милли будет крайне проблематично. Я все-таки надеялся, что она сможет обмануть смерть и вернется. Далекий всплеск воды заставил напрячься. Через некоторое время всплеск повторился уже ближе. Кто-то идет в нашу сторону. Оставалось только понять, кто. Я неплохо плаваю для городского жителя, чтобы не говорила Милли. Но повторить ее подвиг не смогу. Сбежать от крокодила в воде – это точно не мой уровень. Я стал готовить самую сильную искру, которую только мог создать. Пусть я не сумею победить это чудовище, но глаз я его лишу. Магические ранения заживают значительно сложнее, чем обычные, так что не факт, что ему удастся восстановить зрение. Пусть это будет мой небольшой вклад в убийство этой твари. Рано или поздно кто-нибудь добьет ослепленного мной монстра. Жалко, никто не узнает и не скажет спасибо. Герих. Неожиданно раздался хриплый голос из темноты. Я моментально забыл про отчаянные мысли и зажег нормальный свет. У самого острова, тяжело покачиваясь, стояла Милли, мокрая, уставшая, раненая, но живая. Подскочив к ней, я помог ныряльщице дойти до нашего укрытия, усадил поудобнее и только после этого заметил кровь, которая тянулась за ней от самой кромки воды. «Самат, быстро перевяжи ее!» Скомандовал я бывшему разбойнику и добавил пинка, так как тот снова ушел в какую-то прострацию. Инфернальный рев реликтового чудовища как будто отключил ему мозги. Он мог ходить, выполнять приказы, но глаза были пустыми. Сам же я бегом вернулся к берегу и выжег все следы крови от воды до нашей стоянки. Затем принялся осматривать рану на спине Милли, оставленную шипастой мордой Густава. «Милли, ты в порядке?» Задал я, наверное, самый дурацкий сейчас вопрос. «Почти. Я укрылась в воздушном кармане, и Густав проплыл мимо». Криво усмехнувшись, с трудом произнесла ныряльщица. Не знаю, что сработало, случайность или старание лопоухого телепата, а может и то, и другое, но я рад, что она осталась жива. Милли, у тебя рана, она сильно кровоточит, я не могу ничего сделать, и скоро эта тварь придет по следам крови, ее надо прижечь, протараторил я. Жги, кивнула она. Я быстро скинул криво наложенную повязку. Это будет больно. Готово? Жги, уверенно повторила Милли, сжав зубы. Левой ладонью я раздвинул края раны и зажег на указательном пальце правой руки короткое лезвие, прицелился и одним движением прижег разорванную кожу, остановив кровотечение. Милли сдавленно вскрикнула и выгнулась, когда по открытой ране прошлось пламя, но все уже было сделано. Позже на этом месте будет ужасный шрам, но после ее подвига я сам готов оплатить ей лечение у любого из магов жизни. Главное выбраться отсюда. Снова наложив повязку, я быстро собрал наши вещи. Сама отбери Ико и вперед. Повторно пинать его не пришлось. Похоже, он уже начал приходить в себя. Я помог Миле пересечь остров, и мы снова вошли в воду. Капли крови, оставшиеся на месте нашего привала, должны на время сбить рептилию со следа. Пусть теперь громит камни и пытается добраться до центра. С ранением Мили и истощением Ико и без того невеликая боеспособность нашей команды сильно снизилась, но мы упорно продолжали двигаться в сторону источника. Чутье безошибочно вело меня к нему. Долгие часы мы брели по пещерам, но пока удавалось избегать серьезной опасности. Всякая мелочь продолжала меня покусывать, но после встречи с реликтовым монстром я воспринимал это как меньшее из зол. Перейдя в очередной зал, мы нарвались на новую проблему. Вначале мне показалось, что я встретил какой-то экзотический вид огромного осьминога, у которого из щупалец растут другие щупальца. Настолько непросто было осознать происходящее. Так иногда бывает, когда смотришь на фото, снятое с определенного ракурса. На деле же все оказалось проще. Гигантского осьминога атаковала стая миног. Это такая древняя рыба, у которой вместо пасти зубастая присоска. Рот миног устроен таким образом, что, вцепившись, они начинают пить кровь и параллельно перемалывать тело жертвы, и отодрать их крайне проблематично, особенно если у тебя нет рук. Больше сотни этих метровых тварей облепили гигантского осьминога, поедая его живьем. Тот молчаливо, но яростно боролся за жизнь. Его щупальца сжимались в узлы, давя плоских рыбин, но новые миноги выпрыгивали из воды и впивались в его тело. Я даже почти начал соболезновать бедняге, но когда заметил в просвете между телами миног глубокую рану на его боку, успокоился. Далеко же убежал гаденыш. Осьминог оказался тем самым, что чуть не сломал мне кости в конце глотки. Поделом ему. Пока миноги не переключились на нас, мы быстро покинули пещеру и пошли в обход. Я даже не представлял, как от них отбиваться в случае нападения. Против такого количества противников идеально подошел бы двойной поток огня, но ему не доставало силы, чтобы пробить воду глубже, чем на пару сантиметров, так что пусть они там сами без нас развлекаются. Милли становилось все хуже, и я снова прибегнул к переливанию сырой силы. На время ей это помогло. Нам срочно требовался отдых, но монстр, идущий за нами следом, не давал возможности остановиться. Где гарантии, что он не догонит нас уже через минуту? Поэтому мы продолжали двигаться, невзирая на голод и усталость. Судя по все увеличивающемуся магическому фону, мы приближались к источнику. Я уже рассчитывал, что наши приключения закончились, но судьба, как обычно, повернулась ко мне задом и преподнесла сюрприз. Стоило нам всплыть в следующей пещере, как из ее дальней части раздался вой. Я мгновенно зажег свет, стараясь понять, что за новый враг встал на нашем пути. Враг оказался не особо новым, пару мертвых туш я уже видел. Из темноты в круг света по очереди выскочили три переворана-недоволка. Высокие, около 80 сантиметров холки с плоскими хвостами, длинными перепончатыми лапами и зубастыми мордами на подвижных шеях. Зверюги смотрелись жутко, особенно в темноте пещеры при свете магического факела. Но после измененного магии легендарного крокодила-убийцы враг все равно казался игрушечным. «Горти, убей самку, она очень ядовита!» – крикнула Милли, поудобнее перехватывая свой гарпун. Желания заглядывать под хвост этим самым Горти у меня не было, но судя по тому, что у двух особей бока отливали серебром, а у третьей перелив был серебряно-красным, и она была несколько крупнее, именно она и являлась самкой. «Самат, смотри за Ико!» – на всякий случай предупредил я разбойника. «Кнут! Кнут!» – слово и жест. Две длинных плети возникли у меня в руках, и я ударил со всей мочи до предела, напитав плетение силы и максимально повысив скорость потока. Раскаленные от вложенной силы кнуты перечеркнули воздух крестом, почти обезглавив самку Горти. Хребет мне перерубить не удалось, но горло было вскрыто с обеих сторон до самой кости. В это время две юркие твари успели сократить дистанцию. Одна кинулась на меня, и я, чуть присев, встретил ее двумя уколами лезвия. Огненные клинки вошли в узкую грудь. Я, чтобы не оказаться сбитым с ног, использовал ускорение и массу противника, просто перекинув через себя уже мертвую тушу. К сожалению, я совершил еще одну ошибку. Мой организм подпитывала магическая сила, и я, несмотря на выпавшие испытания, почти не чувствовал усталости. Но Милли такой подпитки не имела. Длительный поход по пещерам, полученное отравление и раны сказывались не лучшим образом. Милли встретила своего врага прямым уколом гарпуна в шею, но разогнавшись, тварь протаранила ее и вцепилась в горло. Самец Горти перелетел через Милли, унося с собой гарпун, выпавший из ослабшей руки. Кровь потоком хлынула по груди ныряльщицы. «Демоны!» Мой кнут ударил, разрезая тварь по всей длине туловища. На этот раз мне даже удалось перерубить кости грудной клетки, так как они были значительно слабее позвоночника. Тварь умерла быстро. Я кинулся к Милли, достал из воды, в которую она успела погрузиться с головой. Рана на шее была жуткой. Горти просто выдрал из нее целый кусок, при этом разорвав все, что можно было разорвать. Я зажал рану рукой, вторую быстро положил на сердце и стал вливать силу. Кожа на груди Милли задымилась от потока, но я не останавливался. Меньшее сейчас ее не спасет. Как же так? Она долгие годы занималась опасной работой, жила в тяжелых условиях и при этом умудрялась воспитывать дочь. Сегодня буквально обманула смерть, уводя за собой чудовище, и так подставилась в самом конце, когда до цели было уже рукой подать. «Черт, демоны, неужели это справедливо?» Кровь толчками просачивалась через мои пальцы и скатывалась в воду. «Демоны, стали пепел!» «Сама отдай тряпку!» – крикнул я. В этот раз разбойник не растерялся и, на секунду выпустив гоблина, стянул с себя рубаху и передал мне. Тряпка останавливала кровь лучше, но тоже стала быстро пропитываться. «Демоны, это не помогает!» «Надо пережать артерию и остановить кровотечение, но как?» Судорожно вспоминая уроки ОБЖ, я запустил руку в открытую рану и нащупал, откуда толчками била кровь. Зажав пальцами артерию, я почувствовал, что ток крови уменьшился, но не остановился. Значит, повреждена и вена. «У меня не хватит на все рук, надо прижигать. Но можно ли? Это же артерия, а не какие-то мелкие сосуды». «Да к демонам, у меня нет выбора. Если я сейчас что-нибудь не сделаю, она просто истечет кровью». Направив сырую силу в руку, которой удерживал артерию, я стал прижигать ее концы, пока не почувствовал, что кровь больше не идет, а затем нащупал порванную вену и повторил операцию. Крупное кровотечение было остановлено, но открытая рана все равно смотрелась страшно. «Господи, клянусь, больше никаких титик и котиков, только полезная информация», – взмолился я. «Если бы сейчас любой из богов обратил на меня внимание, я без лишних слов ушел бы в паладины, но мне никто не ответил». Распустив рубашку на бинты и использовав часть ткани как тампон, я стал бинтовать рану через подмышку, чтобы не перетянуть шею. Сверху примотал кошелек с жемчужиной. Его исцеляющие свойства сейчас были нужны как никогда. Периодически придется ослаблять повязку, но это позже. Пока же требовалось принять решение, куда двигаться дальше. Обратная дорога займет не один час, и Милли ее просто не переживет. Единственный шанс спасти ее – магический источник. Уж если он наделяет голубой жемчуг такой силы, то он может быть способен и на исцеление. Решение спорное, но выбора нет. Ни одно из имеющихся у меня лекарств не вылечит такую глубокую рану. Уверен, что даже заклинание малого исцеления тут бессильно. Взяв Милли в охапку, я закинул безвольные руки себе на плечи, и мы снова отправились вперед. Каждую минуту я проверял ее пульс, и вот на 12-й раз его не ощутил. Милли умерла. Хотелось ругаться, грязно, матерно, с надрывом, но в горле стоял ком. Так нечестно, несправедливо. Еще ни разу на моих руках не умирал близкий человек, и вот это произошло. Пусть я знал ее совсем недолго, но успел проникнуться уважением к этой сильной женщине. «Черт!» – с трудом выдавил я ругательство на родном языке. «Что?» – переспросил Самат. «Все, идем дальше». И еще через полчаса пути я отметил, что магический фон стал увеличиваться по экспоненте. Такой уровень рассеянной вокруг силы перестал быть полезным. Теперь он, наоборот, выжигал жизнь. Уже скоро исчезли яркие рыбешки, а затем и остальная живность. Сила источника казалась чуть ли не материальной и давила на тело. Каждый новый вихрь заставлял слегка приседать. Милли не дотянула совсем немного. Уже в следующем зале я почувствовал удушливый ветер сырой силы, а вынырнувший следом Самат болезненно вскрикнул, хватанул воздуха и поплыл назад. Пришлось и мне возвращаться. На лице и голой груди разбойника красовались легкие ожоги. Его тело не способно выдержать такое давление силы, и дальше мне придется идти одному. Оставив под его присмотром Ико и тело Милли, я вернулся назад и продолжил путь. Пещера с магическим источником была залита ровным голубым светом, который неприятно резал глаза. От постоянного воздействия сырой силы камни выгорели до бела и стали хрупкими. Наверное, пройдет еще 100, может 200 лет, и свод рухнет, открыв источник миру. В центре пещеры находился сам источник. Его физическим воплощением являлся бассейн с кристальной, светящейся от концентрации силы водой. Огромная дыра посередине уходила вниз, насколько хватало глаз. Возможно, на многие километры. Что там на дне? Да черт его знает, и даже проверять не хочется. Рядом с источником находились 3 купели, которые явно были сделаны человеческими руками. В пользу этого говорила правильная геометрическая форма и вырезанные прямо в камне неизвестные письмена. Похоже, об этом месте знали и даже периодически посещали, так как невдалеке я увидел остатки мусора, которые сюда могли принести только разумные. В крайней купели лежала девочка лет 10. Судя по медленно вздымающейся груди, Уилли была жива, только находилась в состоянии сна. В центральной лежало тощее тело древней старухи в одной длинной рубахе. Ведьма признаков жизни не подавала, но я не собирался расслабляться. Кто этих ведьм знает? Может, она усыпляет бдительность тупого героя и сейчас восстанет в виде лича, как любят показывать в фильмах и играх. Я не стал рисковать и приближаться, а на всякий случай ударил ведьму кнутом по голове. Старый череп хрустнул и раскололся, демонстрируя неаппетитное содержимое черепной коробки. Пожалуй, переборщил. Это уже какое-то издевательство над телом усопшей. Хотя это там, на земле, такое было непростительно. Здесь же подобная лишь разумная предосторожность. Поэтому не побрезговал и разбил череп еще на несколько частей. От греха подальше. Ну его нахрен, спокойствие дороже. Тело ведьмы так и осталось неподвижным. Черт с ней, она даже мертвая доставила мне столько проблем, что мало кто из живых мог бы. Приблизившись к девочке, я хотел аккуратно проверить пульс, чтобы окончательно убедиться в том, что с ней все нормально, но Уилли неожиданно приоткрыла веки. Детские глаза смотрели на меня с надеждой, но в свете магического источника, где-то там, в самой их глубине, я отчетливо видел пятна тьмы и ощущал взгляд древней, прожившей долгие годы ведьмы. Старуха не пожелала покидать этот мир, она решила сменить тело.